Второе. День второй — день чудес, день охоты, день объятий, никаких еще проклятий ни из уст и ни с небес. Все пока как будто впрок, все еще полно значения, голосок ожесточения легкомыслен, как щенок.